6. Освобождение Паки. По дороге Рувен рассказал Тиури, что обычно бургомистр собирает совет старшин, который вместе с ним управляет городом в большом зале ратуши. Всякий, кто пожелает, может прийти туда. В прежние времена совет собирался раз в неделю, и каждый житель Дангрии мог выступить там, задать вопрос или подать жалобу. Теперь совет часто отменяли или под любым предлогом закрывали для публики, и это была одна из причин недовольства горожан. Тиури с изумлением наблюдал, как Рувен собрал вокруг себя толпу и обратился к ней с пылкой речью. Он напоминал, почему все были недовольны правителем, намекал на угрожающую городу опасность и в заключении рассказал, что бургомистр пытался лишить свободы двух юных чужеземцев. «Один из них сумел бежать, вон он, стоит перед вами рядом со мной, другой все еще в темнице». «Когда бургомистр на наши деньги перестроил ратушу так, что она стала похожа на королевский дворец», Он заодно расширил тюрьму в подвале. Зачем он собирается увеличить число узников? Боится врагов? А может быть, он боится нас? Свободолюбивых горожан Дангрии? Верных подданных короля Унавена? Или предназначает свою тюрьму для ни в чем не повинных чужеземцев? Правитель должен быть сильным, и, к сожалению, есть люди, которых приходится держать под замком. Но никто не имеет права лишать человека свободы без причины обвинений. Таков наш закон, который должен свято выполняться. Если происходит что-то противозаконное, каждый должен противостоять этому, вы все должны противостоять. Этот юноша сейчас снова пойдет в ратушу требовать освобождения своего друга, немедленного освобождения, и все, кому дороги закон и справедливость, должны идти с ним и поддержать его требования. Люди толпились вокруг него и Тиури, одни радовались его словам, другие тоже пытались что-то сказать и задавали вопросы. Подошли солдаты-бургомистры и спросили, что означает весь этот шум. И тогда Эрувен воскликнул. «Мы идем прямо сейчас. Кто за нас и хочет знать больше, может идти с нами. Этот юноша намерен вернуться в ратушу, потому что совесть его чиста, ему нечего бояться, по крайней мере, если в Дангре еще есть справедливость». Через несколько минут Тиури вошел в большой зал второй раз в жизни. Ардук и Эрувен сопровождали его, множество людей шли за ними. «Слышит ли Паки там внизу этот шум?» — думал Тиури. «Догадывается ли, сколько народу собралось здесь, чтобы помочь им?» Сердце его колотилось, но не от страха. Впервые с тех пор, как Тиури стал вестником рыцаря, он оказался на виду. В зале на возвышении у лестницы поставили большой стол, за которым помещалось десяток солидных господ. Бургомистр сидел посередине. За столом поменьше сбоку сидели писари, и среди них писарь бургомистра. На лестнице и меж колонн стояли солдаты с копьями и факелами, были там и другие люди, очевидно, приближенные. Большинство стояли, некоторые сидели на стульях. Указав на одного из сидевших, Рувен шепнул Тиури, что это мастер Дирвин, влиятельный старшина цеха серебряных дел мастеров. Узнав Тиури, бургомистр вздрогнул. Они посмотрели друг другу в глаза, и бургомистр что-то шепнул человеку, сидевшему справа от него. Все больше людей входило в зал, и Рувен, во всяком случае, пробудил в них любопытство. Человек справа от бургомистра встал и громко крикнул: «Тише, соблюдайте тишину!» В ответ по залу пробежал ропот. «На совете могут присутствовать все!» — крикнул кто-то. «Зал полон!» — отозвался человек, что сидел справа от бургомистра. «Ни один человек больше не поместится, закройте двери!» Понадобилось некоторое время, чтобы все успокоились, воцарилась тишина. Бургомистр, откинувшись на спинку кресла, нервно теребил пергамент, лежавший перед ним. Наконец он поднялся и объявил. «Бургомистр и старшины Дангрии собрались на совет. Кто хочет слушать, слушайте, кто хочет говорить, говорите». Один из солдат на лестнице протрубил трижды. «Объявляю совет открытым», — бургомистр сел. Встал тот, что сидел справа от него. «Пусть первый писарь прочтет протокол предыдущего заседания». Писарь бургомистра встал и отвесил поклон. Он оглядел зал, на секунду задержав взгляд на Тиури. Потом начал читать, сперва запиная, словно никак не мог собраться с мыслями, но скоро дело пошло лучше. Тиури посмотрел на Эрувена. «Подожди немного», — шепнул тот. «Надо найти повод, чтобы задать вопрос». Пришлось ждать. Тиури оглядывал зал, едва понимая, что читает писарь, и вдруг заметил, что бургомистр выглядит обеспокоенным, и глаза у него бегают. Как только писарь дочитал и сел, человек справа от бургомистра объявил. Сегодняшний совет должен принять решение об улучшении строительства в нашем городе. Просим вас задавать вопросы и вносить предложения только по этой теме. Об остальном мы поговорим на следующем заседании». «Это они нарочно», — шепнул Рувен. Толпа загудела. «Тише!» — крикнул человек. «Кто не замолчит, будет удален. Вы знаете правила?» «Да, мы их знаем», — крикнул Рувен. «И законы тоже знаем, мистер Мармус. Тот, кто требует справедливости, может задать вопрос, когда пожелает». «Тише», — проговорил мастер Мармус и улыбнулся. «Конечно, ты можешь требовать справедливости, но сегодня мы будем говорить о постройке новой...» «К чему говорить о новых постройках, пока старые не приведены в порядок?» — перебил его Ирувен. Тут заговорил бургомистр. «Помолчи, Ирувен», — сказал он строго, — «всему свое время». «Господин бургомистр», — отвечал Рувен, — «ваше замечание справедливо. Вы, конечно, согласитесь и с тем, что справедливость должна восторжествовать, и немедленно, ибо срочные случаи рассматриваются вне очереди». Бургомистр побледнел. Несколько человек поддержали Рувена. «Срочные случаи рассматриваются вне очереди». «Тише!» — бургомистр стукнул кулаком по столу. «Если вы не замолчите, я прикажу очистить зал». Наступила тишина. Высокий человек, сидевший в кресле рядом с Тиури, поднялся. Это был мастер Дирвин. «Господин бургомистр, ты видишь, как много людей пришло сюда сегодня. По-видимому, случилось что-то важное. Позволим говорить, такой обычай существовал всегда». «Что-то важное», — завопил бургомистр, приподнимаясь. «Мальчишка-грубиян, которого я приказал запереть, с каких пор в Дангрии интересуются такими вещами, а? Мы взрослые люди». «Мастер Дирвин, и понимаем, что молодость требует иногда твердой руки». «Господин бургомистр», — сказал Дирвин, — «а никто и не упоминал о мальчике, которого вы велели запереть. Вы первый говорите об этом. Похоже, вам это дело действительно кажется важным». Шум поднялся в зале. Некоторые смеялись. Бургомистр словно бы растерялся, но быстро пришел в себя. «Хм, конечно. Я заговорил о мальчишке, потому что вон там стоит его приятель. Не понимаю, как смел он появиться после того, как днем заперся здесь, в ратуше, грозился меня убить и ранил моего солдата. Не он должен жаловаться на меня, а я на него». Все повернулись к Тиури, который шагнул вперед. Они с бургомистром смотрели друг на друга. В зале воцарилась напряженная тишина. «Я пригласил тебя и твоего друга в ратушу как гостей», — начал бургомистр, — «но вы ответили на мое дружелюбие черной неблагодарностью. Мои солдаты подтвердят, что ты, юноша, заперся в верхнем этаже ратуши и отказывался выйти, и что ты стрелял из окна в моих лучников». «Но тогда вам придется рассказать о том, что сперва ваши лучники стреляли в меня», — сказал Тиури громким ясным голосом. «И о том, почему я заперся в одной из комнат. И о том, почему вы приказали упрятать моего друга в темницу. Об этом уж точно придется рассказать. Мой друг ничего плохого не сделал. Ничего. Он вышел на площадь, потому что не хотел оставаться здесь. Почему вы хотели нас задержать?» «Я не думал вас задерживать», — крикнул бургомистр. «Зачем? Я никогда раньше не встречал вас и пригласил сюда из радушия. А вы не захотели остаться, этим оскорбили меня. Заодно это можно вас наказать, понятно?» «Я пришел требовать освобождения моего друга», — ответил Тиури. «Он не сделал ничего такого, за что полагалось бы тюремное заключение. Те, кто здесь находится, могут не поверить мне, если я расскажу, что мой друг сделал и сказал, прежде чем вы приказали солдатам схватить его. Расскажите сами это и сообщите заодно, в чем вы его обвиняете». Бургомистр открыл было рот, но снова закрыл его, он явно растерялся. «Тогда пусть кто-нибудь другой расскажет. Ваш писарь был там. Пусть он расскажет, что случилось». Тиури повернулся к писарю, который, покраснев, трясущимися руками перебирал бумаги. «Можете ли вы сказать, что оскорбительного для бургомистра было в поведении моего друга?» «Вы действительно были рядом?» — спросил один из сидевших за столом старшин. «Тогда говорите, что сделал мальчик?» Бургомистр сел, а писарь поднялся и сказал: «Ничего». «Как ничего?» — спросил мастер Мармус. «Так ничего. Он ничего не сделал. Они вошли сюда. Я должен был приготовить для них комнату, но они сказали, что не могут остаться надолго, а бургомистр настаивал, чтобы они задержались, он хотел знать, что нового на Востоке. И тогда другой мальчик, я имею в виду того, что сидит в темнице, вдруг закричал, что доставит его по назначению. «Не волнуйтесь, оно у меня, и я его доставлю!» И выбежал на улицу, так это было. «Это действительно все?» — спросил мастер Мармус у бургомистра, тот не ответил. «А что это такое он должен был доставить?» — спросил мастер Дирвин, переводя взгляд с писаря на бургомистра, потом на Тиури. «Спросите у бургомистра», — отвечал юноша. «Я не знаю», — сказал бургомистр, — «я вообще ничего об этом не знаю». «Вы знаете», — крикнул Тиури, — «но, я думаю, боитесь сказать». Он оглядел зал. «А я не имею права говорить об этом, но я знаю одно. Бургомистр пригласил нас не из гостеприимства. Он приказал стражникам приводить к нему всех въезжающих в Дангрию юношей от 14 до 18 лет. Зачем? Спросите у него. Спросите, от кого приносят ему вести почтовые голуби. Спросите, по чьему распоряжению держит он в тюрьме чужеземцев. И кому он, поставленный королем управлять этим городом, служит на самом деле». Он замолчал, испугавшись, что сказал слишком много, но продолжал. «Я прошу освободить моего друга. Немедленно». Лицо бургомистра стало пепельно-серым. Он был раздавлен и не мог произнести ни слова. Поднялся шум. «Освободить его!» — закричали сразу несколько голосов. Один из членов совета встал и приказал всем замолчать. «Есть ли у вас жалобы на этого юношу, либо на того, которого вы держите в темнице?» — спросил он бургомистра. «Нет». Еле слышно отвечал тот, но все, что сказал он, ложь, все ложь. И добавил чуть громче, это недоразумение, трагическое недоразумение. Ему не дали договорить, все снова зашумели. «Освободите мальчика!» Старшины за столом обеспокоенно перешептывались, один из них поднялся и что-то сказал солдату. Толпа начала успокаиваться, но прошло некоторое время, пока все замолчали. «Совет закончил свою работу на сегодня», — объявил мастер Мармус. «Почему это?» — выкрикнули сердитые голоса. «Мы только начали». «Сегодняшнее заседание закрывается», — повторил мастер Мармус. «Юноша будет освобожден, а вы все покиньте зал. Выходите». Солдаты зашевелились, намереваясь подкрепить его слова силой. Тиури смотрел на взволнованную, шумящую толпу, на бледных людей за столом. Он увидел неподалеку Ардука и Долвена, но и Рувен исчез. Кто-то тронул его за плечо. Это был мастер Дирвин. «Твоего друга сейчас приведут, я хочу немедленно поговорить с вами». Два солдата ввели в зал Паки. Мальчик явно не ожидал попасть в эту толпу, но тут он увидел Тиури, лицо его прояснилось. Тиури с трудом протолкался к нему. «Ты свободен!» — крикнул он, сжимая руки Паки. «О, Паки, я...» — он замолчал и улыбнулся. «Что тут делают все эти люди?» — спросил Паки, пожимая в ответ руки Тиури. «Они помогли мне освободить тебя», — начал Тиури, но больше ничего не успел сказать, потому что толпа разразилась криками. «Ура! Свободен!» Бургомистр и большая часть совета покинули свои места за столом и направились вверх по лестнице. Это походило на бегство. «Пошли», — сказал Тиури, — «выйдем отсюда». Он не знал, сколько времени они потратили, чтобы выйти на площадь. Зал был полон возбужденных людей, не обращавших внимания на призывы солдат разойтись, и мальчикам удалось уйти незаметно. Они свернули в одну из улиц и наткнулись на Дирика, слугу Ардука. «Ага, вот вы где», — сказал он. «Все, похоже, с ума посходили. Я их потерял. Пошли в Белый Лебедь, остальные наверняка придут туда». В Белом Лебеде Тиури действительно увидел очень многих своих помощников. Трактирщик разливал вино, предлагая всем выпить за успех. Паки и Тиури было что рассказать друг другу, но настоящий разговор пришлось отложить, до тех пор, пока они не останутся наедине. Паки сказал, что чувствует себя прекрасно. «Не так уж здорово сидеть в темной норе, но если недолго, то ничего. Жаль, что я не знал, что это ненадолго». И он попросил Тиури рассказать, как им удалось его освободить. «За это ты должен благодарить всех, кого здесь видишь», — отвечал тот, и, прерываемый то и дело и Рувеном и Ардеком, рассказал обо всем. «Уф», — сказал Паки, — «ну и ну. Я едва не почувствовал себя важной персоной». Он многозначительно поглядел на Тиури. «Так все в порядке?» «Все в порядке», — Тиури благодарно сжал пальцы Паки. Тут в трактир вошел мастер Дирвин и сразу направился к Тиури. «Добрый вечер, молодой человек. Я так и думал, что найду тебя здесь. Я очень хочу с тобой поговорить. Слишком многое в этой истории мне пока не ясно». «Он мало о чем может рассказать, мастер Дирвин», — сказал Рувен. «Наверняка больше, чем я знаю сейчас», — отвечал Дирвин, поглаживая бороду. «Я прямо из ратуши, где говорил с советом. Завтра утром назначено мне очередное заседание. Бургомистр должен разъяснить свое странное поведение», — он поглядел на Тиури. «Удивительные слухи ходят по городу. Я сам слыхал разговор о шпионах из Завелана. Хотелось бы знать, что все это означает. А еще мне хотелось бы знать, почему, собственно, бургомистр хотел вас задержать. Я думаю, ты сказал гораздо меньше, чем мог. Как, кстати, зовут тебя и твоего друга?» «Их зовут Мартин и Паки», — отвечал Рувен. «Мартин и Паки. Завтра утром вы должны предстать перед советом». «Зачем?» — мастер Дирвин спросил Тиури, хотя прекрасно понял, зачем. «Чтобы рассказать, что с вами случилось, разумеется, еще. Мы должны знать, из-за чего это случилось. И вы можете все рассказать мне сейчас, но завтра все равно придется повторить рассказ перед советом». «Завтра?» — воскликнул Тиури. «Это невозможно. Мы не можем здесь так долго оставаться». «Почему?» «Это несправедливо. Я и многие другие поверили, что с вами обошлись неподобающим образом, поэтому Паки и освободили сразу. Не можете же вы теперь просто так сбежать?» «Мы не убегаем», — отвечал Тиури. «Я сказал только, что мы не можем, не имеем права задержаться». «И это после того, как из-за вас едва не взбунтовался город», — сказал мастер Дирвин сердито. «Я не понимаю, что мешает вам задержаться. Ты сам жаловался на бургомистра, хоть и не прямо, но ясно дал нам понять, что необходимо расследование. Именем нашего города я приказываю тебе остаться. Я говорю не только как горожанин, но как член совета». «Вы снова вошли в совет?» — воскликнул Рувен. «Да. Сразу после сегодняшнего заседания меня ввели в совет». «Хорошая новость», — сказал Рувен. «Мастер». Дирвин повернулся к Тиури. «Говори». Тиури повторил то, что уже говорил людям в трактире. Мастер Дирвин все время молча слушал, но услышанное явно не удовлетворило его. «Странная история, ладно. Не буду тебя больше надоедать, у меня еще много дел. Завтра, надеюсь, ты расскажешь подробнее. Итак, я приказываю вам остаться здесь». «Можете переночевать у меня», — сказал трактирщик. «Я отведу вам комнату, и вы сможете лечь спать, когда захотите». «Спокойной ночи», — сказал мастер Дирвин. «До завтра, я зайду за вами. Около 8, ладно?» «Да, сударь», — отвечал Тиури. Возражать было бесполезно. Да, Тиури не знал, что возразить, а мастер Дирвин явно считал дело решенным. Он попрощался с остальными и вышел. Тиури вздохнул. «Пойдем спать?» — шепнул ему Паки. «Да», — сказал Тиури, — «но ты должно быть голоден. Честно говоря, после того, как мы днем перекусили, я ничего не ел». «Я для тебя кое-что припас», — крикнул трактирщик. «Принесу вам в комнату». «Спите спокойно», — сказал Ардук мальчикам, — «и не бойтесь. Мастер Дирвин — человек понимающий, главное, честный, можете ему доверять». Мальчики пожелали всем доброй ночи и пошли за трактирщиком, который привел их в маленькую чистую комнату с двумя кроватями. Скоро Паки отдал должное своей поздней трапезе, Тиури тоже перекусил за компанию. «Ох», — пробормотал Паки с полным ртом, — «наконец-то мы одни. И я могу поблагодарить тебя по-настоящему. Да это все твоя заслуга. Оно еще у тебя?» Тиури коснулся рукой груди. Перстень рыцаря Эдвинема по-прежнему висел на шнурке под рубашкой, но письма с сургучными печатями, которые он так долго носил при себе, там больше не было. «Я сжег его», — прошептал Тиури, — «но прежде выучил наизусть». «Да?» — шепнул Паки, но не спросил, что было в письме, которое лишь благодаря его помощи не попало в руки врага. «Оно было написано на каком-то секретном языке. Я не знаю, о чем там говорилось. Если б не ты, Паки, бургомистр отобрал бы его. Я просто не знаю, как тебя благодарить». «А, не болтай», — сказал Паки смущенно. «А как ты догадался, что гостеприимство бургомистра — ловушка?» «Я не сразу догадался. Только когда начал рассматривать щиты. А в дальнем конце зала висел один, красный как кровь, и я вспомнил... Ты рассказывал, что рыцари Эвелана носят красные щиты, но подумал, что это случайность. Потом я прошел мимо приоткрытой двери и услышал разговор о том, что надо оцепить ратушу. Мне это показалось странным, я прислушался. О чем же они говорили?» «Что-то о мальчике с востока из-за гор, не моложе 14 и не старше 18 лет, что нельзя упустить его. Мне это не понравилось. Я устроил этот кавардак, и они помчались за мной. А потом... Что они сделали с тобой, когда поймали?» «Я попался по собственной глупости. И они притащили меня в подземелье под ратушей. Да, подземелье. Оно очень большое, но там совсем не так красиво, как наверху. Сыро и темно. Швырнули меня на пол. Потом пришел бургомистр и сказал, давай-ка его сюда. Я прикинулся дурачком, спросил, кого. Он рассвирепел, но еще больше разозлился, когда понял, что у меня ничего нет. По крайней мере, ничего такого, что его интересует. Не надо меня благодарить. Для того я и пошел с тобой, чтобы помогать. И потом, это здорово попадать в передряги, если после дают вкусно поесть, и вообще все кончается хорошо. Теория засмеялся, потом спросил. Теперь-то что делать, а? Мы торопимся, но завтра придется торчать здесь, объяснять и свидетельствовать, и ничего с этим не поделаешь. А если все рассказать мастеру Дирвину? Я об этом думал. Придется рассказать, если он будет нас задерживать. Лучше бы, конечно, не рассказывать, ведь это тайна. Я не имею права доверять ее никому. Если уж бургомистр оказался связан со шпионами, кто знает, сколько здесь еще таких, а мы без этого оказались в Дангрии через черную виду. Я этим займусь. Ты иди-ка вперед, а я останусь. Нет, — сказал Тиури, — этого я никогда не сделаю. Только благодаря тебе мне удалось сохранить текст письма, но я хочу, чтобы мы ушли вместе. Он подумал немного. Придется все рассказать мастеру Дирвину. Ему одному, может, удастся поговорить с ним еще сегодня? В дверь постучали. «Войдите», — отозвался Тиури. Это был Рувен. «Еще не легли?» — он прикрыл за собой дверь. «Так я и думал». «Садитесь», — пригласил Тиури. «Я должен еще раз поблагодарить вас за помощь. Без нее Паки не удалось бы освободить». «Да», — подтвердил Паки, — «я тоже благодарю вас 1000 раз». «Чего уж там?» — старик силой огляделся. «Вы хотели уйти как можно скорее?» «Так вот, один мой друг-стражник стоит у малых северных ворот с 10 до 2. Можете уйти в любой день». Мальчики с изумлением посмотрели на него. «Вы хотите помочь нам уйти?» — сказал Тиури. «Конечно. Я понял, что вы спешите. Если вы останетесь, то задержитесь надолго. Уж я-то знаю. Заседание совета, вопросы, объяснения, расследования — все многословно и сложно. Мастер Дирвин очень хороший человек. Я рад, что он вошел в совет, но, как я уже сказал, спешные дела должны идти вне очереди». «Мы очень рады, что вы хотите нам помочь», — сказал Тиури, — «но как вы догадались, что у нас спешное дело?» «Мне так показалось. А если мне что-то кажется, как правило, так оно и есть. Но вы пришли сюда в связи с каким-то поручением. Внутренний голос говорит мне, что оно важно для всех нас, и я должен вам помочь». «Спасибо», — сказал Тиури. «А когда мы можем идти?» «Как только поедите. Мы выйдем через заднюю дверь, никто и не заметит». «А я уже наелся», — сказал Паки. «Больше ни кусочка не могу проглотить». «Да, вот еще что», — сказал Тиури. «Я должен заплатить за еду и за комнату. Вы не передадите деньги трактирщику?» Он потянулся было к кошельку, висевшему на поясе, но кошелек исчез. «Ох, балда несчастный», — простонал Рувен. «Ты от воров не уберегся». «Вот досада», — сказал Тиури. «Что ж теперь делать?» «Не страшно. Все будет оплачено. Я займу денег у кого-нибудь». «Слишком много беспокойства для вас. У тебя есть деньги, Паки?» «Один медный грош». «Храни его на счастье», — сказал Рувен. «Нечего заниматься ерундой. Пошли. Но я надеюсь разыскать воришек, которые стебрили твой кошелек. Да, совсем Дангрия не та, что прежде». «А какой она была прежде?» — спросил Паки, вставая. «Такой, какой она вскоре снова станет. Вот выберем нового бургомистра, да рыцари короля станут наведываться сюда почаще. Ну что, пошли?» «Что-то скажет мастер Дирвин», — пробормотал Тиури. «Рассердится, конечно, но ненадолго. Слишком много дел ему предстоит. Я слыхал, он уже все спланировал. Завтра утром, к примеру, отправляет гонца к королю Навану». «Гонца к королю?» — спросил Тиури. Ирвин сердито посмотрел на него. «Да, гонца к королю. А что, разве не надо сообщить им обо всем?» «Зачем?» «Может, статься, гонец уже отправился. Ты, например?» «Да», — сказал Тиури тихо, — «мы идем к королю Навану». «Что ж, тогда пошли скорее. Завтра я сам поговорю с мастером Дирвином. А за ночь вы успеете уйти далеко». Они шли по притихшим городским улицам к воротам, у которых дежурил друг Ирувена, как вдруг увидели вооруженных всадников. Ирувен велел мальчикам спрятаться, а сам остановил всадников и стал болтать с ними. Выяснилось, что они посланы, чтобы усилить охрану ворот. «Никому нельзя покидать город», — рассказывали они, — «распоряжение мастера Дирвина от имени совета». Как только всадники ускакали, Рувен сказал: «Скорее, к малым воротам они подойдут в последнюю очередь. Мы должны опередить подкрепление». Они вовремя добрались до ворот и торопливо простились. Паки и Тиури еще раз поблагодарили старика за помощь и покинули город. Путешествие на запад продолжалось.